Покуда ключница рассказывала, комнатный холоп, который с появлением в доме мажордома стал называться теперь камердинер, снял с Гаврилы пыльный кафтан, камзол, распутал галстух и, кряхтя, начал стаскивать ботфорты. Гаврила вдруг дернул ногами, вскочил, вскрикнул. — У нас в доме была царевна? Что ты мелешь? — Была. Была красавица, по левую руку от Ивана Артемича сидела ненаглядная. Все-то на нее засмотрелися, пить есть забыли. Ручки в перстнях, в запястьях, плечи лебединые, над самой грудью родимое пятнышко в гречишное зернышко, все заметили. Платье на ней, как лен, цветет, легче воздуха, на боках взбито пышно, по подолу все в шелковых розах, а на головке жар птицы хвост. Гаврила далее не слушал, накинув на плечи бараний полушубок и, шлепая татарскими туфлями, понесся по переходам и лестницам в мыльню. В сыром предбаннике он вдруг вспомнил. — Агаповна, а где же человек, что со мной приехал? Оказалось, Андрюшку Голикова не пустил мажордом, и тот все еще сидел на дворе в отпряженной телеге. Впрочем, ему и там было хорошо со своими думами. Над черными крышами светили звезды, пахло поварней, сеновалом, хлевами. Весьма уютно, и нет-нет, откуда-то тянуло сладчайшим духом цветущей липы. От этого особенно билось сердце. Андрюшка, облокотясь, глядел на звезды. Что это были за огоньки, рассыпанные густо по темно-лиловой тверди? Очень ли они далеко? И зачем они там горят? Он не знал и не думал об этом, но оттуда лился в душу ему покой. И до чего же он, Андрей, был маленьким в этой телеге? Но, между прочим, маленьким, но не таким, как его когда-то учил старец Нектарий, несмиренным червем, жалкой плотью чувствовал он себя. Казалось бы, животному не вынести того, что за короткую жизнь вытерпел Андрюшка. Уничижали, били, мучили, казнили его голодной и студеной смертью. А он вот, как царь царей, обратя глаза к вселенским огням, слушает в себе тайный голос. Иди, Андрей, не падай духом, не сворачивай. Скоро, скоро возвеселится, взыграет твоя чудная сила. Будет ей все возможно. Из безобразного сотворишь мир прекрасный в твоем преображении.